Эстрогены. Группа женских половых гормонов, синтезируемых яичниками, регулирующих специфические половые функции. Оказывают влияние на формирование организма по женскому типу, рост и развитие женских половых органов, вторичных женских половых признаков, формирование и сохранение либидо, а также на подготовку женского организма к выполнению репродуктивной функции, беременности, родам и лактации. Яичники. Парные женские половые железы смешанной секреции располагаются в полости малого таза, выполняют генеративную функцию, то есть являются местом, где развиваются и созревают женские половые клетки, а также служат железами внутренней секреции, вырабатывают половые гормоны, эндокринная функция.